Явление десятое. Дульчин Юлия Павловна. Дульчин. Боже мой! Что это? Юлия! Юлия! Или это обман чувств? Милый призрак! Юлия, ты жива? Юлия тихо подходит к столу и берет портрет. Но ведь видений не бывает. С радостью. Юлия, ты жива! Ты сама пришла ко мне. А мне сказали, что ты умерла. Юлия. Да, это правда. Я умерла. Дульчин с ужасом. Умерла? Юлия. Да, умерла. Для вас. Дульчин. О, если ты жива для других, так жива и для меня. Ты не можешь принадлежать никому, кроме меня. Ты слишком много любила меня. Такая любовь не проходит скоро, не притворяйся. Твоя бесконечная преданность дала мне несчастное право мучить тебя. Твоя любящая душа все простит, и ты опять будешь любить меня и приносить для меня жертвы. Юлия. Я принесла последнюю. Дульчин. Юлия. Не обманывай себя и меня. Ну, что такое особенно ужасное я сделал? Все это было и прежде, и все ты мне прощала? Юлия, я вам прощаю это. Одного я простить не могу. Дульчин. Чего же? Чего же? Юлия, вы проиграли деньги. Дульчин. Да разве это в первый раз? Да и велики ли деньги? Юлия, какие б ни были, но они мне стоили слез, стыда и унижения, а вы их бросили. Дульчин. Во-первых, для женщины слезы стоят недорого, а во-вторых, женщины ничего не жалеют и все переносят для любимого человека. Юлия. Я не жалела ничего для вас. Я вам отдала все, что у меня было. Я все переносила для вас. Одного я переносить не могу. Вы заставляли меня терпеть стыд и унижение и не оценили этой жертвы. Я рассудила, что лучше мне разлюбить вас, чем сделаться для вас бесстыдной попрошайкой. Дульчин. Хороша любовь, которая может хладнокровно рассуждать. Юлия. А эта любовь хороша? Подает пригласительный билет Лавра Мироновича. Дульчин. Это клевета. Это интрига против меня. Впрочем, как я глуп, что оправдываюсь перед тобой. Разве перед любовницами оправдываются? Разве их уговаривают? Слова только больше сердят их. Логика на них не действует. На них действуют ласки, поцелуи, объятия. Юлия. У меня есть защита. Дульчин смеется. Защита? Зачем? Разве я обижать тебя хочу? Юлия. Ваши ласки хуже обиды для меня. Дульчин. Защита. Но кто же может? Кто осмелится защищать тебя от моих ласк? Да еще здесь, в моей квартире. Хочет обнять Юлию. Юлия громко. Флор Федулыч. Входит Флор Федулыч, Глафира Фирсовна, Дергачев.